Часть первая, глава первая. Было бы здорово ограничиться сексом, но обернулось совсем по-другому. Что-то случилось. Непонятно как, но мы с ним уже вовлечены в игру. С. Нью-Йорк, я люблю тебя. 5 лет спустя. Кайл. Парни, вы осознаете, что мы его теряем? Беглым взглядом окидываю всех присутствующих на мальчишнике, моего лучшего друга и бывшего соклубника по Лестер-Сити, Стивена Нойера. И останавливаюсь на этом несчастном, что окончательно обезумел и решил в 27 лет стать заложником уз брака и своей очаровательной, но чертовски ревнивой невесты. Серьезно, если Джесс узнает о том, какую программу для Стива мы запланировали на этот вечер, она разделает его так же, как одно из своих фирменных блюд. Не знаю, что толкнуло друга на такой необдуманный поступок. Ведь совершенно очевидно, что жениться в таком возрасте, когда молодость и горячая холостяцкая жизнь еще впереди, настоящее самоубийство. Более того, эти двое безоговорочно влюбленных друг в друга запланировали венчание. Что может быть глупее, чем перед Богом поклясться, что до конца жизни будешь заниматься сексом лишь с одной женщиной? Это просто невозможно, черт подери. Представить не могу, что мне когда-либо хватит одной. Если и появится в моей жизни та, что сожмет в ладони не только мой член, но и сердце, то едва ли это будет навечно. Рано или поздно надоест даже самая идеальная девушка. Через месяц, через год, через 10 лет – это не важно. Ни одна женщина не способна удерживать внимание мужчины вечно. А большинство из них меняет кружевное белье на бесформенные антисексуальные шорты, как только на их безымянном пальце появляется кольцо. Одинаковый секс, одни и те же эмоции превращают искры страсти в рутину, а то, что вчера казалось ярким и насыщенным, становится безвкусной жвачкой, которую хочется как можно скорее выплюнуть. Поэтому я считаю глупым давать обещание, которое можешь нарушить в любой момент. Мой принцип прост. Никаких обещаний, никаких ожиданий и глубокой привязанности. Никаких навсегда и моя, и твой. Оставим это для сопливых романов и Голливуда. Хорошо проводить время вместе можно и без лишних слов и планов. И если когда-нибудь женюсь, это явно будет в другой жизни. Наверняка я буду уже чертовски стар и закончу футбольную карьеру. Мое имя станет великим, карьера ярким и ослепляющим воспоминанием, а мой тренерский кабинет будет заставлен медалями, кубками и другими трофеями самых масштабных чемпионатов страны, Европы и, наконец, всего мира. Да уж, скучные будут времена. Мое имя уже перестанет пульсировать в висках любого футбольного наркомана и вибрировать на губах безумных фанаток, кончающих подо мной. Немного иронии и самоуверенности не помешает. Может быть, жестко и даже примитивно, но я люблю все говорить прямо и не собираюсь строить из себя святого, каким не являюсь. В конечном счете, все, что имеет значение для меня, это футбол, семья и секс. И именно в такой последовательности. Наверное, я женат на своей карьере, а девушки обычно требуют слишком много внимания. «Кайл, я же не умираю», – ухмыляется Стив, обращаясь ко мне, запрокидывая голову и прижимая бокал, наполненный крафтовым пивом, к губам. «Всего лишь женюсь». Мы с Дэнни и Томом повторяем его жест, и хмельной восхитительно горьковатый вкус согревает горло. «На лучшей девушке на свете!» В один голос горланим мы, издеваясь над Нойером. Он самый большой романтик в нашей компании и любит произносить эту фразу с судорожным придыханием. «Черт, у меня в жизни так повторить не получится». «Зависть – плохое чувство, парни», – с превосходством смотрит на нас Стив, опустошая свой бокал до дна. «Проверим твою выдержку, Стив. Надеюсь, ты не откажешься от нашего подарка», – многообещающим тоном произносит Томас. И по щелчку его пальцев в воздухе в нашу тэч-лаут-зону клуба, отгороженную от остального пространства темно-синими портьерами, заходят 5 стройных, но обладающих пышными формами и выразительными изгибами девушек. Их потрясающие тела облачены лишь в короткие кожаные шортики и топы, едва прикрывающие грудь. Волосы собраны в высокие хвосты, а глаза куколок кажутся черными и томными из-за обилия косметики вокруг них. Том и Дин хором присвистывают и продолжают толкать Стива на предсвадебный грех, пока я равнодушным взглядом окидываю каждую из подобранных лично Томом девочек и отвожу взор в сторону. Мы расположились на 2-м этаже клуба, и отсюда прекрасно видно все, что происходит в портьерной зоне этого обезумевшего маскарада. Но Black Horse – это не обычное увеселительное заведение, а загородный клуб, где собирается избранная публика, способная внести ежегодный вклад, который обходится в круглую сумму. Подобные клубы очень распространены в Англии, но попробовав членство в нескольких из них, я остановился на этом. БХ отличается от многих других тем, что здесь сдержанная английская роскошь и изысканность спокойно сочетаются с современным стилем жизни. Не считая специализированных балов, в третью субботу месяца можно расслабиться и забыть о джентльменских манерах, светских беседах и фальшивых улыбках, каких много в других таких заведениях, где каждый второй мнит себя особой голубых кровей. Однако в БХ есть и кое-что интересное и классическое. Например, еженедельные скачки, фехтовальный клуб, гольф. Все это отлично помогает сбросить стресс перед началом сезона. И сейчас мы находимся в самом современном и высоком здании БХ. И нам не приходится скучать под классическую музыку, потому что утопающий в неоновых, сине-лиловых тонах клуб раскачивает новый трек Дрейка. Продолжаю пристально изучать танцпол клуба на предмет новой и более интересной, чем эти шлюхи-жертвы. Но не вижу ничего, кроме бурно веселящейся золотой молодежи под кайфом. Конечно, никого и никогда не поймают за руку, репутация клуба кристально чиста, и ни одна случившаяся здесь грязная история никогда не покидает его стен. Почти местный Вегас с его девизом «Все, что произошло в Вегасе, останется в Вегасе». Создатели клуба и организаторы досуга внимательно следят за тем, что здесь происходит, и забирают телефоны и камеру у всех гостей, заставляя каждого пройти через рамку металлоискателя, для того, чтобы гости могли чувствовать себя здесь в полной безопасности. «Сладкий, ты не хочешь развлечься?» Мягкое мурлыканье одной из девушек, что уже вовсю трется о мое плечо своей пышной и вываливающейся из тесного топа грудью, вырывает меня из потока мыслей. Я даже теряю из вида девичью фигурку, от которой так и веет таинственным одиночеством. Девушка сильно выделяется из толпы тем, что тихо потягивает коктейль за барной стойкой. Несмотря на то, что я не могу разглядеть ни ее фигуру, ни внешность должным образом, загадочной дымки, окутавшей ее образ, достаточно, чтобы зацепить мой плывущий взгляд. «Хочу!» – ухмыляюсь я, скептически глядя на то, как шаловливые пальчики дешевой девицы скользят по пряжке ремня на моих брюках, норовя опуститься ниже. «Но не с тобой!» – произношу после легкого и ленивого поцелуя в ее несладкие губы. «Она пахнет сигаретами, а я ненавижу курящих девушек. Эмилия никогда не курила и всегда пахла карамелью и шоколадом. Эта девочка была жуткой сладкоежкой, а я – главным поставщиком и дилером ее наркотика». Боковым зрением наблюдаю за тем, как напряжен на своей части дивана Стив, в то время как Том и Дэнни увлеклись настолько, что, думаю, им вчетвером пора уединиться. Знаю, Стивену хочется в последний раз дать волю своим демонам и развлечься с этими горячими шлюшками. Но долбанные настоящие чувства сильнее желания одноразового траха, и единственный страх, который мешает ему пойти на поводу у своей похоти, это страх ее потерять. Страх потерять. Мне уже некого терять в этом плане. Я был влюблен так давно, что, думаю, это был не я. И единственная девушка в мире, которая была навсегда и моя, уже умерла. И вместе с ней я похоронил свое сердце и ту часть себя, которая была способна на романтику. Музыка бьет по вискам и разрывает барабанные перепонки, и к тому моменту, когда я окончательно устаю принимать навязчивую ласку девицы с хвостиком, Дэнни и Том находятся уже в полном алкогольном и эротическом угаре. А виновник торжества Стив мирно посапывает на кожаном диване в обнимку с бутылкой Джека. День и вправду был трудный, и я бы с удовольствием последовал бы его примеру. От количества выпитого у меня слегка двоится в глазах, и я слабо припоминаю, что скоро в мою жизнь войдет строгий сухой закон вместе с началом сезона. Сейчас не лучшее время для алкоголя, но разве меня когда-то волновали правила и установки тренеров? В спорте нет ничего важнее дисциплины, но порой я не могу отказывать себе в слабостях. Главным остается то, что, выходя на поле, я умираю, оставляя там всю свою внутреннюю энергию, внимание и физическую силу. Хотя, как бы я тут ни хорохорился и не считался одним из самых востребованных игроков на поле, сейчас моя карьера переживает не лучшие времена. И новый сезон – шанс все исправить, заставить фанатов забыть об ошибках, допущенных мной, как и в игре за Лестер, так и в крупных мировых чемпионатах. Некоторые моменты из жизни вспоминать не хочется. Когда главный форвард 20 раз в игру бьет по воротам и попадает в штангу или перекладину, это не ошибка, не случайность, а смертный приговор и гнев болельщиков. Мой первый матч за футбольный клуб «Астон» состоится всего через несколько дней, и завтра в 12 дня я уже буду на тренировке. Ну а пока... На короткое мгновение я ловлю далекий взгляд одинокой блондинки, и несмотря на то, что не вижу ее глаз, ощущаю нечто такое, что заставляет меня откинуть в сторону заказную шлюху и улыбнуться мисс Одиночества. Она тут же отводит взгляд и поворачивается ко мне обнаженной спиной, которую не скрывает данная модель серебристого платья. Волосы мягкими волнами прикрывают ее лопатки, но открывают моему взору то, что ниже и куда интереснее. Я бы хотел избавить ее от этой ткани и оценить ямочки над поясницей и наверняка неплохую попку. Режим охотника мгновенно активизируется, как только я понимаю, что ее первоначальный интерес в мою сторону пропал. Мне просто жизненно необходимо завладеть им снова. Не так часто я встречаю девушку, что способна отвернуться от меня и сделать вид, что остыла. Но именно это всегда и цепляет мое внимание. Большинство из них готовы продать душу дьяволу, лишь бы переспать с популярным футболистом. Недолго думая, я прощаюсь с парнями коротким кивком головы, направляюсь к лестнице, ведущей к портьерной зоне клуба и барной стойке. И вновь мне кажется, что незнакомка кидает на меня короткий заинтересованный взгляд и тут же отворачивается, приветливо улыбаясь бармену. «Позвольте вас угостить», раздвигая губы в улыбке, обращаюсь к девушке, и, откидывая светлые волосы вместе с легким поворотом головы, она переводит взгляд в мою сторону, заставляя меня ощутить, как искрится кровь в застывших венах. Первое впечатление – ее лицо кажется мне очень знакомым, я определенно встречал ее где-то раньше. Вторая мысль – у нее необычная красота. На нее хочется смотреть, ее черты лица хочется разглядывать, и я вряд ли найду объяснение этому странному внутреннему желанию, но не сомневаюсь в том, что оно возникает у каждого человека, который видит эту девушку. И она не выглядит сильно накрашенной, пластиковой, кукольной, пустой. Мягко мне улыбаясь, она демонстрирует очаровательные ямочки на щеках, и я заостряю свое внимание на родинке над одной из них. Такая юная и настоящая, и в то же время грациозная девочка с идеально прямой осанкой и слегка приподнятым подбородком. Раскосый взгляд добавляет ей еще больше загадочности, и аккуратные стрелки на глазах делают его соблазнительно кошачьим. Так и хочется поиграть с этой киской. Хорошо, что мой пьяный язык не произнес это вслух. Наконец, смотрю прямо в медового цвета глаза девушки, ощущая, как в их глубине плещется тепло и то, что я распознаю сразу – боль. Потеря? Нечто знакомое, то, что всегда узнаю в толпе. Вижу то, что каждый раз замечаю в отражении, даже в самые яркие и счастливые моменты. Иногда мне кажется, что я узнаю печать потери в любых глазах, потому что то, что отражает мое состояние, всегда притягивает мое внимание. Мир – кривое зеркало и постоянно спешит напомнить нам о том, что так хочется отпустить. Но вдруг тон нашей невербальной беседы мгновенно меняется с плюса на минус. Девушка определенно хорошо владеет техникой эмоциональные качели и чересчур резко делает вид, что потеряла ко мне всякий интерес. «Простите, но, по-моему, вы и без меня отлично проводили время». Улыбка мгновенно исчезает с ее лица, а медовые глаза темнеют, превращая загадочную нимфу из милой девушки в стерву с огоньком. Она окидывает меня презрительным взглядом, и это, черт возьми, бьет по самолюбию и одновременно еще больше разжигает пламя моего интереса. «Хорошего вечера!» Я не успеваю сказать что-либо или остановить ее, как девушка резко соскакивает с высокого стула и теряется в танцующей и безумной толпе. «Что ж, стоит пойти за ней, но мне элементарно лень тратить время на ту, что явно из серии тех девушек, которые хотят нечто большего, чем одна приятная ночь. Да и мысли об Эмме вновь терзают мою голову. Да так сильно, что не хочется уже ни пить, ни танцевать, ни искать себе очередную жертву. Грудь сковывает ледяным равнодушием, а виски – усталостью. Пошлю все к черту и пойду в номер. Выспаться перед тренировкой и отойти от мальчишника будет лучшим решением. Уверен, на утро я и не вспомню лица блондинки. Уже не помню». «Будь добр, друг, бутылку Уокера», протягивая бармену карту, ловлю себя на мысли, что погорячился с выводами о том, что пить мне больше не хочется. Я просто не усну, гоняя в голове мысли об Эмилии, если не добью свое сознание алкоголем покрепче. «Ваш виски, мистер Стоун. Желаю удачи в новом клубе и новом сезоне», сквозь зубы чеканит бармен и, натянуто улыбаясь мне, протягивает бутылку. Судя по взгляду, он один из тех моих фанатов, которые меня недолюбливают из-за переменных успехов в карьере. Я и сам не понимаю, почему иногда удача будто отворачивается от меня. Несмотря на то, что я делаю все правильно. Нахожу моменты, использую любую возможность забить гол или передать голевой пас. Но, увы, бывают игры, когда все идет через одно место. И как бы идеально я не отрабатывал удары на тренировке, в решающий миг мячи проходят в считанных сантиметрах от ворот. И вот тогда приходится читать о себе не самые лицеприятные статьи. Бывают и наоборот игры, когда все дается легко, и я создаю голы почти из воздуха. Стремительно, быстро, точно. Люблю забивать дальним ударом и зачарованно смотреть на то, как мяч попадает в створ ворот, пролетая мимо беспомощного вратаря, волнуя сетку. А потом в прессе вновь мелькают мои фотографии, интригующие заголовки, которые пророчат мне славу легенды и трансфер за 200 миллионов евро. «Удачу оставлю своим соперникам, им она понадобится больше», самоуверенно заявляю я, забирая бутылку Уокера и направляясь к выходу из клуба, расположенного на первом этаже здания. Мой номер на самом последнем этаже, и по характерному звуку я понимаю, что лифт закрывается. В последний момент успеваю поставить ногу между захлопывающимися дверьми и войти внутрь. Облокачиваясь на зеркальную стену, прикладываю два пальца к вискам, медленно массируя их. В ушах звенит от громкой музыки, и хочется как можно скорее добраться до кровати. Внезапно я фокусирую взгляд на полу, и только сейчас замечаю, что в лифте я не один, а в компании с обладательницей очень красивых щиколоток и подчеркивающих ее ножку черных лодочек. Поднимая взгляд выше, понимаю, что девушка одета в знакомое мне серебристое платье. «Вы меня преследуете?» Слегка приподнимая одну бровь, интересуется она, скрещивая руки на груди. Закрытая поза в данном случае не говорит о ее неприязни ко мне, а кричит о страхе подобной близости с мужчиной. Близости с незнакомцем в лифте? Расслабься, девочка. Многие мечтают оказаться на твоем месте. Я? Усмехаюсь, потому что эта ситуация откровенно меня веселит. И больше всего меня интересует одно. Девчонка что, действительно не знает, кто я, или так хорошо притворяется? Это меня, блядь, обычно преследует, где бы ни находился. Да кто ты вообще такая? Где я мог тебя видеть? Вдруг внутри, в объятых туманом алкоголя извилинах, щелкает. Конкретное воспоминание вспыхивает перед внутренним взором, и я понимаю, что вижу и общаюсь с этой девушкой не в первый раз. Это она. Сердце в груди невольно пропускает удар. То же самое чувствую, когда наношу удар в сторону ворот. То самое мгновение, которое решает для меня все. Я почти слышу рев трибун и вижу, как мяч попадает в дальнюю девятку, верхний угол футбольных ворот. «Это ты?» – в горле мгновенно пересыхает, когда озвучиваю свою догадку вслух. «Ты та самая девушка!» Как только я произношу эти слова, лифт останавливается, судя по информационному табло, на седьмом этаже, и, судя по загоревшемуся на экране сигналу, мы застряли. После того, как умерла Эми, мне было тяжело. Нелегко потерять человека, который был для тебя всем. Она всегда поддерживала меня, верила в меня вопреки словам родных и близких, что я ничего не добьюсь в футболе, и мне стоит заняться серьезным делом, и держала за руку, когда весь мир поворачивался ко мне спиной. После ее смерти моя жизнь превратилась в бесконечный бег по футбольному полю. Я полностью ушел в работу над собой и летел к поставленным целям. Однажды она заставила меня составить список моих желаний, и даже после ее смерти я стремился к выполнению каждого, до тех пор, пока они не закончились. В день, когда напротив пункта с последней целью была поставлена очередная галочка, я получил травму. Через неделю получил вторую. В конце концов, они стали спутниками моей карьеры. Сначала это были микротравмы, вроде растяжения мышц голени или задней поверхности бедра, колена. Мне приходилось покидать поле во время серьезных игр, восстанавливаться несколько дней и тренироваться отдельно. А это я ненавидел больше всего. Перед самым началом Лиги чемпионов 2014-2015, я получил серьезную травму коленного сустава и был отправлен тренером в элитную швейцарскую клинику, которая обещала за максимально сжатые сроки привести меня в игровую форму. Тот период во многом был решающим в моей карьере. От одной лишь мысли, что могу пропустить этот турнир и не доказать всем, на что я способен, реабилитировавшись после череды неудач, грудь жгло неимоверным огнем ярости, что придавало сил исцеляться не по дням, а по часам. Я жил с мыслями о том, что выйду на поле и буду тем, кто принесет команде не одну победу. Но вся моя воля и уверенность в себе порой исчезали. Хотелось бросить все, особенно когда от скуки в клинике читал о себе объективные статьи, где в красках расписывали все мои промахи и припоминали прошлый сезон, который закончился для меня полным фиаско. Решающий гол забил я, но, к сожалению, не в те ворота. Мне казалось, мой мир снова рухнул, и рядом не было ее, той, что всегда смотрела на меня с восхищением, тихо обнимала и шептала о том, что я самый лучший, и наступит день, когда не только она, но и весь мир признает меня лучшим форвардом мира. Ты уже легенда, мой номер 10. Впервые я услышала эти слова в 16 лет, после победы за молодежную команду Лестер-Сити. «Тогда ты мой талисман», — ответил я, глядя в голубые глаза Эмилии, светящиеся неподдельной гордостью и радостью за меня. «Теперь вы понимаете, почему я послал чувства к черту? Потому что таких, как она, больше нет, не существует». В тот день, находясь в клинике, я долго не мог уснуть из-за легкой, но непрерывно ноющей боли в колене. О, это проклятое чувство, когда ты переворачиваешься с одного бока на другой, пробуешь уснуть на спине, животе и, развалившись на постели по диагонали. Что бы я ни делал, я не мог сомкнуть глаз и остановить поток надоедливых мыслей, что невидимым сверлом буравили мою голову от виска до виска. Гулять по парку на территории клиники по ночам было запрещено, но я нуждался в свежем воздухе и небольшой прогулке. Когда я нашел ее, она стояла на самом краю пирса. Клиника находилась в горах с великолепным видом на скалистый рельеф и водоемы Швейцарии. И выглядела девушка так, словно хотела безвольно упасть в воду, раскачиваясь на самом его краю. Разумеется, я просто взял ее и схватил за плечи, убрав подальше от края небольшой, но, возможно, опасной пропасти. В тот момент девушка выглядела ужасно растерянной и печальной. Ее стеклянные, но красивые глаза выглядели так, будто она только что вышла из транса. Невнятно что-то шептала мне про то, что она просто страдает лунатизмом, и с ней все в порядке, и ей нужно побыть одной. Я не мог оставить незнакомку в таком подвешенном состоянии, и сам толком не помню, каким образом у нас завязался разговор длиною в ночь. Я не помню его содержание, помню лишь то, что мне было легко и не приходилось думать, о чем же нам поговорить, заполняя неловкие паузы судорожными вздохами. Хотя девушка говорила довольно мало и постоянно теребила в руках цепочку с кулоном в форме буквы «С», который почему-то сняла со своей шеи. Когда я спросил, что это, она загадочно улыбнулась и просто ответила «Талисман». Кстати говоря, эта нежная часть ее тела была замотана шелковым платком, да и выглядела совсем не так, как сейчас. Девушка была очень худой и бледной. Впалые щечки вызывали во мне острое желание пригласить ее в ресторан и хорошенько накормить. Возможно, она лечилась от анорексии, хотя, кажется, что-то упоминала о сломанных ребрах. Я плохо помню. Расстались мы на рассвете, так и не спросив имена друг друга. Следующим утром я попытался выяснить на ресепшн, в каком номере находится девушка, но, как оказалось, утром она покинула клинику. И только вновь прогуливаясь возле пирса, я нашел то, что и не рассчитывал найти, ее талисман. Может, это кажется глупым и невероятным, но я вышел на первую игру в сезоне, спрятав талисман в гетрах. И что я хочу сказать? Так нашей команде еще никогда не фартило. Вратарь тащил самые адские мячи, а я... Конечно, я отпахал на поле все 90 минут, и едва ли мой хет-трик можно называть везением. Хет-трик? В футболе 3 гола, забитые в одном матче одним игроком. Но все же я не мог не связать фееричную победу с присутствием этого случайно попавшего в мои руки, точнее в ноги, талисмана. После второй, почти такой же легкой и головокружительной победы, мне стало не по себе, и я поручил ассистенту найти эту девушку самостоятельно и вернуть ей это украшение. Через какое-то время я напрочь забыл об этой истории, как и о загадочной девушке с буквой «С», олицетворяющей для меня мою фамилию. И теперь я вижу ее в этом долбанном застрявшем лифте, девушку и мерцающую букву «С» с сапфирами, красиво подчеркивающую ее ключицы. «Не понимаю, о чем ты. Никогда не видела тебя прежде». Девушка слегка приподнимает заостренный подбородок, опуская взгляд. Ее щеки заливаются легким румянцем, и она выглядит так, будто говорит правду. Но мне слишком трудно поверить в то, что встречу со мной можно забыть. Замечаю, как напрягается ее изящная шея, под кожей которой проступает слишком быстро пульсирующая венка. Удивительно, но кажется, она по какой-то причине боится меня. И теперь я окончательно понимаю, что ее холодность и отстраненность не более чем ментальный щит, который не помешает мне поиметь ее сегодня. И я совершенно не рада, что застряла в лифте с мужчиной, который думает, что весь мир у его ног. «Мне не нравятся такие, как ты», — добавляет она с вызовом, окидывая меня воинственным и одновременно уязвимым взглядом. «Стоп! Она же сама мне не раз за сегодняшний вечер строила глазки. И от подобных перемен в ее настроении у меня просто мозг взрывается. но я люблю это чувство, когда девушка немного ломает мои стереотипы и голову и выделяется среди потока одинаковых девиц, которые визжат от восторга, как только я оказываюсь в поле их зрения. Поведение обиженной женщины, судить меня, ориентируясь на свой прошлый опыт, начнем с того, что таких, как я, больше нет, чувственным тоном уверяю я. «Не слишком ли ты любишь себя?» – выдыхает девушка, пока я смотрю в отражение зеркала и поправляю свою прическу. «Прямо-таки тащишься!» «Ну, начнем с того, что любовь к себе – это не так плохо. И если бы все девушки любили себя, возможно, сегодня был бы мой мальчишник, а не мальчишник моего друга». Открываю бутылку вина, чувствуя, как она пристально наблюдает за моими движениями. «И как? Праздник удался?» Судя по ее колкому взгляду, Эс решила, что я отлично провел время с заказанными шлюхами, а потом решил подкатить к ней. И зачем мне такая замороченная, черт? «Он продолжится, если ты выпьешь со мной». Отпив из горла, я протягиваю бутылку Эс, и она пренебрежительно морщит носик, несмотря на то, что на дне янтарных глаз девушки вспыхивают искорки, выдающие в ней очень плохую девочку. А в этом что-то есть. Давно не испытывал такого желания поиметь какую-то конкретно девушку. Обычно мне все равно, главное, чтобы была не снежной королевой и бревном. Хотя, о чем я? Обычно все девушки в первую же ночь пытаются произвести на меня впечатление, демонстрируя свой богатый опыт, и различные техники обольщения, включая глубокое горло. Многие из них сразу дают поиметь их в попку, считая, что меня можно притянуть и удержать горячим сексом. 90% из них не забывают подать мне маркер и подставить свою грудь или задницу для автографа. Потом неделями не моются, храня на коже недолговечное тату моей подписи. А Эс до сих пор делает вид, что не знает меня. Уму непостижимо, но такого просто не может быть. Поэтому за актерскую игру я бы уже вручил ей Оскар. Добрый вечер, уважаемые гости элитного загородного клуба Black Horse. Мы синхронно вздрагиваем, реагируя на звук, неожиданно разорвавший динамик. «Мы очень признательны вам за то, что вы решили провести выходные у нас. Нам очень жаль, что вы попали в такую ситуацию, но мы вынуждены сообщить вам, что на то, чтобы починить лифт, нам необходимо около 60 минут. Приносим свои глубочайшие извинения и просим вас не волноваться. В нашем клубе вы находитесь в полной безопасности», проговаривает автоматически женский голос, и я с глухим смехом наблюдаю за тем, как моя спутница слегка ударяет каблуком по полу и от досады прикусывает пухлую нижнюю губку. Черт, с удовольствием проделал бы с этими мягкими губами то же самое. Хочу ее и возьму сегодня. Не пройдет и часа, как я трахну ее прямо в этом лифте. Кстати, ранее как-то не доводилось заниматься сексом в этой зеркальной коробке. Прекрасно. Девушка возводит глаза к потолку и, вопреки моим ожиданиям, вдруг выхватывает у меня бутылку виски и, запрокинув голову, делает глоток терпкого напитка прямо из горла. «Мне все-таки удалось тебя угостить», – замечаю я, откидываясь на зеркальную стену лифта, располагаясь по диагонали к Эс. Пока мне даже нравится то, что я не знаю ее имени. «Кстати, это был дешевый и неоригинальный подкат, шаблон», – продолжает набивать себе цену девушка, вновь вызывая у меня ироничную полуулыбку. Люблю таких маленьких гордых кошечек, нуждающихся в твердой руке, точнее, в твердом члене. Девушка возвращает мне бутылку и, сделав пару глотков виски, снова передаю ей. И на этот раз она не кривит губы, не отказывается, а просто принимает из моих рук бутылку и, тихо хихикнув, преподносит ее к своим губам. Лучше промолчу, о чем я думаю, когда ее рот касается горлышка. Чтобы хоть как-то отвлечься от горячих картинок, вызванных этими потрясающими губами, что рисует мое разыгравшееся воображение, спрашиваю слегка севшим голосом. «Может быть, скажешь, как тебя зовут, Эс?» «А тебе действительно это интересно?» Передавая мне бутылку виски, Эс опирается на стенку лифта, но даже это она делает гибко и сексуально. Зеркал касаются только ее лопатки и округлая попка, кажущаяся еще более соблазнительной за счет сильного прогиба в пояснице. «Я не могу понять эту девушку. Соблазняет она меня или издевается? Ее глаза совершенно четко говорят «нет», а тело поет «да» и наоборот. У меня такое чувство, что незнакомка владеет какой-то особой техникой соблазнения мужчин, которую позаимствовала у японских гейш. «Зачем тебе мое имя, чтобы сделать то, что тебе хочется?» Как ни в чем не бывало, интересуется Эс, покручивая тот самый кулон, что принес мне удачу в Лиге чемпионов, меж длинных пальцев. На мгновение мне кажется, что тонкая полоска кожи на ее безымянном пальце слегка светлее остальной, так, словно она загорела вокруг ободка обручального кольца. «Ты права, незачем. Ну а вдруг мне захочется большего?» Парирую, продолжая наш словесный баттл в застрявшем лифте, где нашими судьями являются собственные отражения и быстро пустеющая бутылка виски. «Меня зовут Николь», глядя мне прямо в глаза, быстро отвечает Эс, и по невербальным признакам мимики ее лица я понимаю, что это ложь. Она заучила это имя, и что-то мне подсказывает, что кулон Эс – это не первая буква фамилии. И много в России девушек называют Николь. На мгновение Эс теряется и судорожно выдыхает, осознавая, что прокололась. «Так ты знаешь, кто я?» «Она что, известна?» «Нет», пожимая плечами, не понимаю, к чему она клонит. «Я знаю ее лишь как пациентку элитной швейцарской клиники». «То есть, хочешь сказать, мой русский акцент заметен?» Слегка обиженно уточняет девушка, очаровательно поджимая губы. «О, да, на самом деле сейчас его почти нет. Я просто вспомнил нашу первую встречу. Тогда он был весьма жестким». Специально проговариваю последнее слово с грубым русским акцентом, чтобы немного позлить ее. «Но я действительно впервые вижу тебя. Самое смешное, что слова девушки звучат так искренне, что я уже действительно начинаю верить ей и думать, что она не знает, кто я, и не помнит меня. Но этого не может быть. Я почти поверил. Угадаешь мое имя? Думаю, первая буква тебе известна», вдруг игриво спрашивает она, и холодная энергия неприступности, овивающаяся до этой секунды, мгновенно испаряется, или это мне становится жарче от того, что атмосфера между нами накаляется с каждой секундой. Дышать трудно, когда она так стреляет меня своими янтарными глазами, и спертый воздух в замкнутом пространстве тут ни при чем. «Мне заняться нечем», – устало потираю лоб, фиксируя взгляд на незначай съехавшей с ее плеч тонкой бретельки платья. Поправляя ее, Эс кончиками пальцев дотрагивается до своих ключиц, а у меня возникает острое желание поправить в брюках член, реагирующий на подобные игриво незаметные движения болезненным давлением. «И не собираюсь. Если угадаешь с первого раза, я тебя поцелую», произносит Эс и тут же прикусывает язык, словно хочет забрать свои слова обратно. Кому-то больше не стоит пить. Ее щеки пылают, и это ненаигранное смущение вызывает во мне вспышки сразу нескольких воспоминаний. Просто вся эта естественность и ее отношение ко мне, как к обычному человеку и незнакомцу, а не популярному футболисту, от которого она жаждет забеременеть, пленительно, очаровательно. И это все так похоже на Эмили. Для нее я всегда был просто Кайлом, просто Стоуном, просто ее номером 10. «Кажется, тебе нельзя больше пить». «Ты прав. Забираю свое предложение обратно». «Ну уж нет. Я попробую угадать. С первого раза, да?» «Не верю, что подписываюсь на этот бредовый вызов. Мы похожи на заигрывающих друг с другом подростков. Какими и были мы с Эми». «Угу. Все равно ты не угадаешь». Эс мелодично смеется, застенчиво прикрывая губы рукой. И снова это невинное смущение. Ну, просто ангел, спустившийся с небес. Или все же холодная стерва, окинувшая меня уничтожающим взглядом у барной стойки. Ничто не будоражит меня сильнее, чем подобное противоречие и девушки, совмещающие в себе разные роли. Первая буква «С». Прищурив веки, я делаю несколько глотков уокера, ощущая, как любимый напиток согревает горло, и прихожу к выводу, что мне не остается ничего, как произнести то имя, которое первое придет на ум. «Стефания», четко и уверенно бросаю я, понятия не имея, из каких недр подсознания всплыло именно это имя. Ее красивое лицо на миг сковывает удивленная и оторопевшая маска, брови взымаются вверх. Я даже подумал, что она специально притворилась, что ее так зовут, чтобы урвать поцелуй от знаменитости. Но черт, такие эмоции трудно подделать. «Ты знал!» Эс снова смеется, слегка ударяя меня по плечу, и я впервые за долгое время ловлю себя на мысли, что смех женщины меня не раздражает, а прикосновения Стефании не кажутся навязчивыми, нарушающими зону комфорта. Ощущать ее прикосновение так же естественно, как дышать. Или я слишком много выпил сегодня? «Ты знал, ты и не мог угадать сам». Что-то мне подсказывает, что я действительно знал ее имя. Возможно, ее кто-то окликнул тогда в больнице, а я услышал. «Я свою часть сделки выполнил, Стефания». Слегка расправив плечи, ловлю ее смущенный и слегка напуганный взгляд. Она выглядит почти как Эмили, когда я впервые поцеловал ее. Я был ее первым и последним во всех смыслах этого слова. Только в нашем романтичном фильме о первой любви не было хэппи-энда. Более того, он был прерван случайностью, всего лишь одним несчастным случаем. Буквально несколько секунд, и той прекрасной девочки, в которую был влюблен с самого детства, просто не стало. Но прежде чем я успел погрузиться в воспоминания об Эми, ощущаю, как ладонь Эффи ложится на мое плечо, и слегка притянув меня ближе за расстегнутый ворот рубашки, Стефани касается моих губ своими. Ненавязчивый аромат ее свежих фруктовых духов ударяет в ноздри, и я на мгновение теряю способность ясно мыслить, наслаждаясь запахом, эмоциями, ощущениями. Я так давно не чувствовал вкуса поцелуя женских губ по-настоящему. Ее нежность задевает незажившую рану где-то глубоко внутри, и моей первой реакцией на ее поцелуй является резкая боль, колом пронзающая сердце, заставляющая мышцы лица исказиться, напрячься. Со стороны можно подумать, что Стеф мне отвратительна, но она всего лишь та, кто невольно задел во мне не физические желания и потребности, а саму суть и запечатанные за замками равнодушия и самовлюбленности воспоминания. Мать ее, мне хочется вытолкать Стефанию из этого не вовремя застрявшего лифта, чтобы больше никогда ее не видеть, чтобы не посмела ненароком задеть во мне те струны, что, как мне казалось, давно лопнули, порвались, исчезли. А нет, целы суки. И когда она плавно прикусывает мою нижнюю губу своими и, слегка оттягивая от себя, отстраняется, я чувствую себя так, словно этот несчастный лифт летит в пропасть, причем этажа так сотого. Слишком много чувств для одного поцелуя, и, честно говоря, мне это уже не очень нравится. Я не просил, чтобы в моей жизни появилось то, что заставляет чувствовать себя живым, кроме футбола. Судя по обескураженному выражению лица и растерянному взгляду Стефании, ее смутила исказившая мои черты маска боли. Уверен, она думает, что сделала что-то не так, совершенно не осознавая, что всего за секунду продвинулось соблазнение меня куда дальше своры фанаток, что были до нее. «Я сделала что-то не...» – озвучивает она мой вывод вслух, «но я знаю, что не дам ей ни единого шанса договорить, подумать, передумать, остановиться. Мне нужно получить эту девушку прямо сейчас, сравнять с прочим фастфудом, которому никогда не придавал значения. Я просто трахну ее, поставлю мысленную галочку напротив имени Стефания и в следующей строке напишу новое имя, а потом еще и еще одно». Ее слова обрываются кротким схлипом, как только резко сжимаю ее талию и, толкая к стенке лифта, прижимаюсь пахом к ее дрожащим бедрам. Бутылка Уокера летит вниз, с эпичным звуком разбиваясь на осколки. Но мне плевать, что мы оставим после себя небольшой беспорядок на полу и лужу виски. Мои ладони скользят ниже по ее телу, и струящиеся приятные на ощупь ткани сжимают упругие ягодицы девушки. Черт, ткань платья настолько тонкая, что теперь я могу уверенно заявить, что нижнее белье Стефания не носит. Ощущая ее сопротивление и слабые попытки вырваться из моего плена, сжимаю одной рукой скулы Стефани и требовательно вторгаюсь языком в ее рот, буквально вырывая из нее ответ на свой поцелуй, и получаю его. Ее губы говорят «да», в то время как ладошки упираются в тяжело вздымающуюся грудь. С хриплым стоном в губы на мгновение отрываю ладони от ее округлой попки и вновь прижимаю к зеркалу, поднимая ее запястье над головой, позволяя ощутить ей свое желание плавными движениями бедер против ее. «Черт, что я делаю? Не плевать ли? Может, я слишком сильно пьян?» Но вкус ее губ дурманит куда сильнее, а искреннее смущение будет во мне зверя, жаждущего заманить свою берлогу и не отпускать ближайшие часа три. Я лишь на мгновение отрываюсь от губ Эффи, и, несмотря на красные всполохи, мерцающие перед взором, замечаю ее плывущий горячий взгляд, распухшие губы, приоткрытый рот и судорожное дыхание. Забыл тот день, когда подмечал подобные детали. Забыл, каково это видеть и чувствовать женщину, желать по-настоящему. Ее сопротивление чудесным образом исчезает, и в мою голову вновь лезут мысли о том, что она специально играет со мной, строя себя то недотрогу, то шлюху, готовую нарваться на приключения. Что ж, если таков был ее план по соблазнению футболиста, то он сработал. Все, что случается в Black Horse, остается в Black Horse, отхрипшим от желания голосом обещаю я, рывком задирая ее платье до талии. Не в силах медлить, раздвигаю ее ноги коленом, ласкаю плоский живот и спускаюсь ниже, накрывая ладонью влажные складочки. Горячая и готовая девочка, кого ты из себя строила? указательным пальцем касаюсь пульсирующего клитора, умоляющего о ласке, прижимаясь лбом к ее лбу. «Добилась, чего ты хотела? Твоя ролевая игра удалась?» «О чем ты?» – тяжело дыша, спрашивает девушка, тихо хныкая, когда я начинаю рисовать круги вокруг ее набухшего бугорка, скользь касаясь его. У меня нет сомнений в том, что ей безумно нравится все, что сейчас происходит. И все же что-то в поведении Стеф напрягает, не отпускает. Ее незримый страх передается мне, проникает под кожу, но я не понимаю, с чем он связан. Неужели она не притворяется и чего-то боится? Мы же не школьники, чтобы стыдиться своих истинных желаний, пусть и на первом свидании в лифте. О том, что ты не знаешь, кто я, и не помнишь меня. Стефания вздрагивает, стоит мне лишь провести языком вдоль ее сладкой шеи и прикусить зубами чувствительную мочку уха. Но я правда не знаю тебя. Но не хочу, чтобы ты останавливался, совершенно искренне признается Стефани, и, расплываясь в хитрой улыбке, я трактую ее слова как приглашение. Приглашение в нее. Она податливо изгибается, когда я без подготовки проникаю вглубь ее тела сразу двумя пальцами. Она настолько узкая, что дыхание схватывает, и я прикрываю глаза, представляя, как тесно внутри нее будет моему члену. Я кончу быстро, если она сожмет меня так же сильно, Черт! Такая теплая девочка! Хвалю я, растягивая ее пальцем, замечая, как она вздрагивает не только от удовольствия, но и боли. Что-то не так, и страх в ее медовых глазах растет с каждой секундой. Что не так, крошка? Я хочу, чтобы ты знал. Я не такая, ведет плечом Стефания, бросая на меня уязвимо мягкий взгляд из-под лобья. Я не занимаюсь сексом с незнакомцами на первом свидании. И даже когда выпью. И она набирает побольше воздуха в легкие и, наконец, признается. Я девственница. У меня было такое чувство, словно она мне бутылку окера голову разбила. Как так вышло, что у этой красотки никогда не было мужчины? Они что, слепы? Или с ней что-то не так? Или она всю жизнь ждала принца и, наконец, напоролась на меня, циничного и самовлюбленного футболиста, что никак не подходит для этой роли? Черт, девственница. Это, конечно, неплохо, но мне не хочется, чтобы у нее были завышенные ожидания насчет меня и какие-либо планы и надежды. Это многое объясняет, просто отвечаю я, имея в виду энергию страха и трепета, исходящую от нее. Ты можешь остановить меня или позволить мне сделать эту ночь для тебя незабываемой. Успокаиваю ее бдительность, сдвигая декольте платья в сторону, накрывая ладонью налитую грудь с соблазнительно торчащим соском. Стеф замирает, как только мои пальцы выскальзывают из ее тесного лона, и я подношу их к губам девушки, размазывая по ним ее соки. Безумная горячая картинка заставляет меня толкнуться членом в ее бедра и с хриплым стоном прошептать: «Хочешь ощутить его внутри, малышка?» И к моему огромному удивлению, вместо ответа эта так называемая девственница раскрывает рот и принимает в рот мой указательный палец, плотно сжав губы у его основания. Стефания медленно кивает, не прерывая зрительного контакта со мной. И я дурею, наблюдая за тем, как она сосет его так, будто держит у себя во рту мой член. «Да ты подарок, маленькая дьяволица! И много вас таких девственниц?» «Я особенная», — томным голосом произносит Стефания. И как только она выпускает из плена своего рта мой палец, дверь лифта со звонком открывается. Мы так увлеклись друг другом, что даже не услышали объявления о том, что лифт уже исправен, и не почувствовали, как поднимаемся вверх. В коридоре на моем этаже, к счастью, никого нет, и, поглощая с ее мягких губ легкий смех Стефании, я приподнимаю ее над полом, обхватывая заголенные ягодицы, и глубоко целую, пока тащу вдоль длинного коридора. Девушка послушно обвивает мой торс стройными ножками, слегка двигаясь против моего тела, параллельно успевая освобождать меня от рубашки, которую кидает прямо на ковер в холле. Плевать. Почти на автомате я достаю из брюк ключ-карту и, открыв дверь в номер, ставлю невинную крошку на пол, рядом с огромной круглой кроватью, посреди спальни в серо-черных тонах. Ее тело мгновенно покрывается мурашками от прохладного воздуха в номере. Или от того, что она видит. Заинтересованный взгляд девушки скользит по моему торсу, оставляя под кожей приятные ожоги. Как только я отдаляюсь, малышка вдруг сама тянется ко мне, обвив шею и плечи. Ее пухлые губы норовят поцеловать меня, но я отстраняюсь, поддразнивая. «Так хочешь кончить, девочка, у которой никогда не было секса?» Покрываю легкими поцелуями ее лицо, пытаясь усилить ее желание. В своей жизни я лишь однажды лишал девушку девственности. И, разумеется, это была Эмили. Нам было 15, и у нас долго ничего не получалось. Сейчас, конечно, вспоминать об этом смешно, но от страха она зажималась, а я был неопытным придурком и не мог в нее войти, пока не додумался до того, чтобы разогреть ее настолько, чтобы она полностью расслабилась и думала лишь о моем члене внутри нее, забыв о своих страхах и волнении. Не хотелось бы повторить свое подростковое фиаско сейчас. Стефании нужно время, потому что я чувствую, как напряженно ее тело и взгляд, несмотря на жгучее, заражающее нас обоих и воздух вокруг желание. «Перестань издеваться! Зря я тебе сказала!» — нежно бормочет она, обиженно надувая губы. «Откуда она такая вылезла?» «Не зря. Ты сделала все правильно. Но теперь ты будешь выполнять только то, что я скажу», — властным голосом добавляю я, замечая, как после этих слов она начинает мелко дрожать, а в ее глазах отражаются отблески воспоминаний, которые рождают их. «Может, ее пытались изнасиловать? Отчего такая боязнь близости? К черту! Не хочу копаться в ее душе, мне это и не нужно. Только пообещай, что не причинишь мне боль», — почему-то произносит она, нервно сглатывая. «Я имею в виду, ты же не извращенец?» — нервно хихикает девушка, поводя плечом. «Боль? Причинить боль? Извращенец? Да что у нее, блядь, в голове? Я сделаю тебе очень-очень хорошо, Стефания». Кажется, ее совершенно не успокаивают мои слова, но мои силы вести с ней переговоры уже на исходе. «Расстегни ширинку и сними с меня брюки», — безапелляционным тоном приказываю я. И неуверенно облизнув губы, девушка послушно выполняет мою волю. С шумом втягиваю воздух, когда Стефани, еще до того, как я произношу это вслух, накрывает мой измученный долгой прелюдией член ладонью и сжимает его сквозь ткань боксеров. «Черт, так приятно!» Бесчисленные актрисы, модели и шлюхи проделывали это много раз, но только она делает это так, как делала особенная для меня девушка, нежно и жадно одновременно. «Нравится?» — ухмыляюсь я. «Такой твердый, ты меня поранишь», — поет сладкие речи Стефания, снова заставляя меня думать, что она действует по какой-то продуманной тактике соблазнения. «Непременно, детка», — упав спиной на кровать, я жестом приказываю ей оставаться на месте. И, глядя прямо в глаза, отрывисто произношу: «Сними платье». За 10 секунд, поборов свое смущение, Стефания спускает с себя платье, и я наблюдаю за тем, как оно скользит по ее молочного цвета кожи и опадает у ног, которыми она переступает через серебристую ткань. Девушка остается полностью обнаженной, и, облизывая пересохшие без наших поцелуев губы, я оценивающим взглядом ласкаю ее небольшую, стоячую грудь, впалый под ребра живот и гладко выбритую киску. Сжимаю ствол через боксеры, думая о том, что мне будет мало с ней лишь одной ночи. Возможно. «Не представляю, как ты хранила себя так долго? Твое тело создано для секса», вырывается у меня, когда я вновь стою рядом со Стефанией, возвышаясь над ней. Щипаю розовый сосок, ощущая, как пах простреливает волнами удовольствия от ее стонов и реакций на мои действия. Она плавно прогибается, почти как опытная девочка, когда я опускаюсь вниз и, лаская ее бархатную кожу языком и губами, отодвигаю ногу в сторону, положив себе на плечо, и провожу пальцами по влажным лепесткам, раздвигая створки. Чтобы окончательно разогреть ее, обхватываю клитор Стефании губами, дурея от ее томного: «Да, так приятно! Черт!» — хихикает вдруг Стефания. «Я до сих пор не знаю твоего имени!» Притворщица не сдается. Впервые за долгое время я совершенно не эгоистичен в постели, и мне это нравится. Нравится ощущать, как разливается горячей магмой желание по венам, как вспыхивает желание в пояснице, как схожу с ума и готов уже рычать от привкушения войти в эту девушку. Я чувствую ее окончательную расслабленность и готовность. Бесцеремонно ставлю ее в нужную мне позу, не в силах больше выносить эту пытку. Стефания встает в позу кошки, прогибаясь в пояснице, и сзади ее тело выглядит еще более сексуальным и дерзким. Идеально узкая талия и спинка переходят в округлую попку в форме сердца. Вид сносит крышу, и, быстро спуская боксеры, я провожу головкой члена по ее влажным дырочкам, скользя от одной к другой, вырывая из нее требовательное и желанное. «Я уже готова. Хочу почувствовать тебя», — признается Стеф, и, быстро натянув презерватив, я толкаюсь внутрь ее лона, медленно, и, дойдя до преграды, резко рву ее, замирая внутри. Стефани вскрикивает, сжимая простыни в кулаки, и мне остается лишь ласкать ее плечи и затылок, чтобы немного отвлечься от боли. «Тише, девочка, тебе чертовски приятно, ты умница!» В глазах темнеет от острых и непередаваемых ощущений. Я умираю от наслаждения, ощущая, как плотно ее внутренние мышцы обхватывают мой член. «Ты такая теплая крошка!» — рычу я, начиная двигаться внутри Стефани, понимая, что больше не могу сдерживать себя. Почувствовав ее невербальное разрешение, я трахаю эту невинную детку, что угодила в мои сети, и лишь иногда медленно вращаю бедрами, за что она вознаграждает меня глухими стонами и этим сладким «Еще! Пожалуйста! Да!» Честно говоря, все, что происходит после, я помню плохо. Стефания слишком быстро входит во вкус и позволяет мне иметь ее в разных позах. Но я не использую те, где нужно смотреть друг другу в глаза. Это слишком, она напоминает мне ее, мою Эми, и боюсь, я сойду с ума, если посмотрю ей в глаза, в тот момент, когда нахожусь внутри нее. Мы теряем счет времени, перемещаясь с поверхности на поверхность, трахаю ее, оперев животом на стол и в позе боком на подоконнике, замечая ее взгляд в отражении окна. И тут же закрываю глаза, ускоряя движение, но наслаждаясь ее криками, которые слышит, наверное, весь загородный клуб. Но нам обоим плевать на животные звуки, что издают в порыве страсти наши губы и тела, бьющиеся друг о друга то в медленном, то в безумно быстром ритме. «Поработай бедрами. Так, малыш, ты быстро учишься», — хрипло приказываю я, ускоряя движение внутри Эффи, и до красных отметин сжимаю ее ягодицы в ладонях, поражаясь тому, как быстро она всему научилась, подозрительно быстро. Если бы я не увидел крови на своем члене и постельном белье, я бы подумал про то, что история девственности не более, чем элемент игры и флирта. Под градом стекает по моей спине в тот момент, когда из ее горла вырывается громкий вскрик, переходящий в мягкие стоны. Я ощущаю, как стенки ее лона сжимают мой член в тугие тиски. Сжав зубы и запрокинув голову, спускаю все накопившееся за день напряжение в это потрясающее тело, глядя на то, как мерцают вспышки под закрытыми веками. Меня из тела нахрен выносит, настолько сильно накрывает. Такого давно не было, чтобы горячей волной по всему телу, чтобы ни единой мысли в голове, полнейшая эйфория на несколько секунд и выход в открытый космос. Черт, я думаю, ей придется задержаться в моей постели. Не этого ли она добивалась, когда набивала себе цену, а в итоге отдалась мне после парочки стандартных манипуляций? Хотела выделиться таким образом, знала, как зацепить искушенного в женщинах мужчину. Или мы оба просто поддались искреннему порыву страсти? Обычно в этот момент я уже натягиваю брюки и либо ухожу сам, либо намекаю девушке на то, что видеть я ее более не рад. Но я сам не заметил, как лежу уже 15 минут и смотрю в потолок, ощущая то, как волосы Стефании щекочут мои грудные мышцы, а ее нежные пальцы касаются меня в районе затылка, пока она лежит рядом и с интересом разглядывает мое лицо, не произнося ни слова. Я не могу заставить себя посмотреть ей в глаза. Такой чести была удостоена лишь Эмилия. Это мое глубокое, личное, и я не могу позволить себе к кому-либо вновь привязаться. А как ни крути, ничто не связывает мужчину и женщину, чем обмен взглядами в момент оргазма. И несколько минут после, когда ваши тела и энергия максимально переплетены друг с другом. Но несмотря на то, что я не смотрю на молчаливую Стефани, я продолжаю периодически любоваться ее вспотевшим от моих стараний телом, поглаживая поясницу, и сжимаю в ладони округлые ягодицы. Сдрагиваю в момент, когда моя скромница вдруг сжимает мой член, уделяя ему должное внимание. Кажется, я готов приступить ко второму тайму, а потом и к дополнительному времени. В душе Эффи, не дожидаясь ответа девушки, я поднимаю ее на руки, несмотря на показное сопротивление. Совместное принятие душа не ограничилось лишь водными процедурами, и мне, к моему удивлению, было даже приятно помыть и поухаживать за девушкой, которой я только что причинил неимоверную боль. «Тебе еще больно?» – зачем-то спрашиваю я. «Как ни странно, больше нет», – пожимая плечами Эффи, пока я разглядываю капли воды, сверкающие на ее теле. «Наверное, мне повезло. Я очень терпима к боли», – произносит странную фразу она. И сначала я не придаю ей значения, даже не понимая, сколько информации о ней сокрыто в этом предложении. «Почему ты называешь меня Эффи? Никто никогда так не сокращал мое имя», — интересуется девушка, обнимая меня за плечи и вновь касаясь области затылка кончиками пальцев. Покалывающий ток стремительно несется по венам, вновь доводя меня до эйфории, а член до твердокаменного состояния. «Значит, и в этом я первый, малышка. Мне так нравится, Эффи. И тоже на «э». Черт, я лишилась девственности с мужчиной, даже не зная его имени, в 25 лет. Должно быть, я сошла с ума. Как тебя зовут? Больше можешь не притворяться. Я правда не верю ей, но если Стефании так хочется, пусть продолжает игру. Мне нравится быть с ней мужчиной, а не футболистом Кайлом Стоуном. И этого мне достаточно, чтобы простить ей плохую актерскую игру. Игнорируя вопрос девушки, я затыкаю ее рот поцелуем, и время вновь растягивается в вечность, а сознание находится так далеко отсюда, что я даже не помню, как мы вновь оказываемся в кровати, уставшие, удовлетворенные, переводящие дыхание. Меня неимоверно клонит сон, но я все-таки нахожу в себе силы спросить у Стефани. «Ты хотела, чтобы твоя первая ночь прошла так?» «Не очень хорошо с тобой», — просто ответила девушка, мягко целуя меня в шею. «Кажется, она засыпает быстрее меня», мирно посапывая на моем плече. Засыпать с девушкой не самая лучшая идея, тем более обнимать ее, подпускать к сердцу. Но у меня нет ни времени, ни желания менять позу и плестись до дивана, поэтому я мгновенно вырубаюсь, ощущая себя под воздействием давно забытой мной эйфории. Кто бы мог подумать, что утром я проснусь абсолютно один и в панике проведу рукой по холодной простыни, свидетельствующей об одном из двух. Либо Стефани ушла почти сразу, как я уснул, либо ее и вовсе не было, как и этого вечера, и я окончательно сошел с ума, увидев яркий эротический сон.